Итак, Генри де ла Тур-Вадье поступил в суд, и его дебют был настолько блестящим, что привлек к нему всеобщее внимание. Герцог, которого многие из его друзей горячо поздравляли, только пожимал плечами. «Очень может быть, что у него есть талант», — говорил он, — «но к чему это приведет? Он оригинал». В то время, которое мы описываем, Генри был весьма красивым молодым человеком, среднего роста, очень стройным. Он отличался бледным цветом лица. Его белокурые волосы вились над высоким лбом, а большие голубые глаза имели необыкновенно кроткое выражение. Маленькая белокурая борода покрывала нижнюю часть его лица. Этот ребенок, взятый из госпиталя, представлял собой чистейший тип английского джентльмена из самых высших слоев аристократии. «Вы немного бледны сегодня утром, Генри», — сказал герцог. «Вы больны?» «Нет, отец, но я работал почти всю ночь». «К чему вы так утомляете себя?» «Я рассматривал одно дело». «Можно было рассмотреть его после. Вам не к чему спешить». «Напротив, отец, дело назначено на завтра, и оно сильно занимает меня». «Может быть, вы снова хотите защищать какого-нибудь врага наших учреждений?» — сухо спросил герцог. «Нет, отец. Я буду защищать женщину, обвиняемую в прелюбодеянии. Она без сомнения виновна, но ее оправдывает ужасное поведение ее мужа. Слава Богу! Я в 100 раз предпочитаю это дело тому, которое вы защищали 2 дня тому назад». «А, вы это знаете, отец?» — спросил Генри с некоторым смущением. «Я знаю все, что касается вас, поэтому не мог не знать, что вы предложили вашу помощь одному из опасных журналистов, который превращает свое перо в отравленное оружие, предполагая управлять государством». Скажем мимоходом, что герцог де ла Тур-Вадье стоял в это время на стороне империи, точно так же, как некогда он стоял на стороне короля, что дало ему титул сенатора. «И, — продолжал герцог, — вы имели несчастье добиться скандального оправдания. Я вас поздравляю. При дворе вчера только и говорили, что об этом деле, делая вид, будто не замечают моего присутствия, и все осуждали ваше поведение. Благодаря вам я очутился в самом неловком и непонятном положении, поэтому я прошу вас не делать опрометчивых шагов, за которые меня несправедливо могут заставить отвечать». «Я в отчаянии, что сделал вам неприятное, отец», — ответил Генри, — «но я не понимаю, каким образом могут вас заставить отвечать за мое поведение, каково бы оно ни было». «Конечно, это несправедливо», — продолжал герцог, — «но я стою слишком высоко, чтобы не иметь множество завистников, а, следовательно, и врагов, радых случаю напасть на меня. Поэтому я еще раз попрошу вас не компрометировать себя и меня, служа вашим красноречием врагам правительства». «Отец, я говорил по совести». «Пожалуй. Но ваша совесть не мешала вам молчать. Вы де ла Тур-Вадье, не забывайте этого. И такие неблагоразумные дела могут заставить вас потерять». «Что такое, отец?» — перебил Генри. «Я не думаю, чтобы я мог потерять уважение честных людей. Мой клиент не писал ничего предосудительного. Он, может быть, только немного резко выразился. Я не мог отказать ему в помощи, которую он просил. Адвокат, как священник, не может никому отказывать, а в особенности обвиняемому, которого он сам считает невиновным». «Он был виновен», — закричал герцог. «Извините меня, отец, но я с этим не согласен». «Откуда у вас такое мнение, совершенно не согласное с моим?» — вспылил герцог. «Неужели вам мог внушить его граф де Лилье?» «Я люблю и уважаю графа де Лилье, которого вы также уважаете, отец, так как вы желаете женить меня на его дочери. Но что касается мнений, то они у меня мои собственные». Прошу вас, отец, не будем говорить о политике. И не беспокойтесь обо мне. Я никогда не забуду, что благодаря вам меня зовут Генри де Латур Вазье. Герцог вздрогнул. «Я сейчас узнал, что вы не будете завтракать дома», — сказал молодой человек. «Да, мне надо уехать. Я позавтракаю в каком-нибудь ресторане, а затем поеду в Сенат. Вы хотите мне что-нибудь сказать?» «Я пришел спросить вас, согласны ли вы позаботиться о моем друге, Этьене Лорио?» «А, об этом молодом докторе с таким смешным именем?» «Его имя может быть и смешно, хотя я не понимаю, почему». Но Этьен — умный и талантливый человек. «Вероятно, так как вы им интересуетесь. Вчера я просил о нем, и очень сожалею, что не могу сообщить вам сегодня ничего хорошего». «Значит, это место помощника доктора в госпитале Бажон, которое я просил для него, обещано 3 дня тому назад одному из его конкурентов». «А, очень плохо. Это меня сильно огорчает. Что же могли сказать против него?» «Одно только — его возраст». «Это правда. Ему 21 год, но для некоторых людей 1 год занятий стоит 2. Этьен знает, может быть, больше, чем другие доктора». «Я говорил то же самое с ваших слов, но ничего не мог добиться. И вместе с тем я должен заметить, что мне хотелось бы, чтобы вы выбирали ваших друзей из нашего круга». «Отец, Этьен — сын солдата, убитого на поле сражения в Алжире. Мне кажется, что такой отец не хуже всякого другого». «Знаю, знаю», — с презрительной улыбкой сказал герцог. «Но он был принят своим дядей, кучером фиакра. Он честный человек, отец, и нашел средства дать своему племяннику то же воспитание, которое получил я сам, Генри де Латур Вадье». «Это прекрасно! Отец, это достойно всякой похвалы. Разве вы не находите этого?» «Конечно, но я вижу, что вы слишком большой энтузиаст в дружбе. Берегитесь завязывать отношения, которые впоследствии могут показаться вам стеснительными. Очень возможно, что после моей смерти император захочет назначить вас сенатором. Но чтобы получить это место, надо его заслужить. Может быть, и то уже слишком, что я даю возможность жениться на дочери человека, который заседает в парламенте на стороне оппозиции». «Но я уже говорил вам, отец, — перебил Генри, — что мысль об этом браке пришла именно вам». «Да, но это случилось потому, что я знал вашу любовь к мадемуазель де Лилье и не желал противоречить вашим чувствам». «В любви, — перебил с улыбкой Генри. В любви и даже в политике, — продолжал герцог, улыбнувшись в свою очередь. С летами ваши взгляды изменятся, когда вас заговорит честолюбие». «Я немного сомневаюсь в этом, отец». «А я так уверен. Впрочем, наш разговор кажется слишком продолжительным. Я должен оставить вас. Вы завтракаете дома?» «Да, отец». «А затем отправляетесь в суд?» «Нет, я сегодня не занят и думаю нанести несколько визитов». «За обедом мы увидимся?» «Да, отец. Но позвольте еще один вопрос. Вы сегодня должны были быть утром на кладбище Монпарнас». Герцог слегка вздрогнул. «Я только что оттуда», — сказала. «Ну, что же? Все окончено. Я сегодня же поеду помолиться на могилу той, которую звал матерью». После этого отец и сын простились. Герцог де Латур Вадье сел в экипаж, ожидавший его перед отелем. «Куда прикажете?» — спросил лакей, запирая дверцу. «В английское кафе, но сначала надо заехать в почтовое бюро на Бургундской улице». В указанном месте экипаж остановился. Герцог вышел и сам опустил письмо на имя Тефера, служившего в полицейской префектуре. Что же касается Генри, то он, наскоро позавтракав, вышел из дому пешком. На площади Карусель он остановился, услышав свое имя. Около тротуара остановился фиакр, из которого вышел молодой человек, тогда как кучер, сняв шляпу, сказал: «Здравствуйте, господин Генри. Представьте себе, как я сегодня счастлив. Я везу в своем знаменитом номере 13 нашу будущую медицинскую знаменитость. Поэтому Тромпетта и Риголетта бегут как никогда». «Здравствуйте, господин Лорио», — ответил молодой человек, улыбаясь на слова кучера и протягивая руку вышедшему из фиакра молодому человеку. Последнему было около 21 года. Это был высокий брюнет с черными глазами, правильными чертами лица и решительным, хотя в то же время кротким выражением лица. Он был никто иной, как Этьен Лорио, о котором час тому назад герцог говорил со своим приемным сыном. Кучер был Пьер Лорио. Его дядя, высокий малый лет 50, с круглым и красным лицом, короткими сидеющими волосами, с живыми глазами и добродушным выражением лица. «Дорогой Этьен», — сказал Генри доктору, — «я был бы сегодня у тебя. Я только утром говорил о тебе с отцом». «Герцог де Латур-Вадье просил обо мне?» — поспешно спросил молодой человек. «Надеюсь, ты в этом не сомневался». «Ну и что же, он имел успех?» «Увы, нет. И я в отчаянии». Этьен Лорио немного побледнел. «И так», — прошептал он, — «предпочтение отдали моему конкуренту». «Да, друг мой. И даже раньше, чем мой отец успел попросить за тебя, когда он приехал, все было уже закончено». Молодой человек с видимым огорчением опустил голову. «Ну, полно, мой милый», — сказал Пьер Лорио с высоты козел. «Надеюсь, ты не станешь печалиться из-за таких пустяков. Место, в котором тебе отказывают сегодня, дадут тебе завтра, а может быть, даже и лучше». «Конечно, дядя», — перебил Этьен, — «но однако...» «Что однако? В 21 год ты не можешь надеяться сразу достигнуть цели. Я сам начал с двумя несчастными клячами, которые едва стояли на ногах и которые упали на аллее Нельи недалеко от моста в одну проклятую ночь 20 лет тому назад. Мой фиакр был самым отчаянным и вдобавок носил номер 13, который, как говорят, приносит несчастье. Я этому не верю, так как я доволен им. Ну, прибавил он, в настоящее время у меня 4 хорошие лошади, которые работают только через 2 дня, а в сарае стоят 3 хороших экипажа, которые буржуа берут для свадеб. Да вот, посмотри хоть на этот». Это как раз мой номер 13. Кроме того, в моем письменном столе лежит не одна городская облигация. Но для того, чтобы добиться всего этого, нужно было время. Делай, как я, и будь терпелив. В твои годы было бы слишком хорошо быть помощником главного доктора в госпитале. Вот как я смотрю на вещи. «И очень хорошо делаете», — сказал, улыбаясь, Генри. «Что делать? Ты потерпел разочарование. Надо ему мужественно покориться и не огорчаться». «Я вполне это понимаю, друг мой», — возразил молодой доктор. «Но, тем не менее, не могу не огорчаться». «Почему?» «Потому что многое было связано с этим местом. Мое будущее, мое счастье зависело от него». «Какие пустяки», — сказал Лорио. «Твое будущее обеспечено. У тебя есть клиенты. Их количество будет все увеличиваться. Что касается твоего счастья, то будь философом. Поверь, оно придет, если не завтра, то через 30 лет. «Но, дядя», — перебил Этьен, — «мое назначение позволило бы мне отплатить вам за те расходы, которые вы делали для меня. Я ведь стоил вам недешево». «Какие глупости», — ответил кучер. «Эти деньги твои. Ты не только мне ничего не должен, а, напротив, я твой должник, так как ты даром лечишь меня. Я хотел, чтобы вы оставили ваше утомительное занятие и спокойно жили со мной». «Ну вот», — с волнением сказал Лорио, Ты не можешь желать, чтобы я оставил мое занятие. Это мое удовольствие, моя жизнь. Я только тогда сойду с козел моего номера 13, когда меня оставит жизнь. Тогда тебе останется только похоронить меня. Кучером я родился, кучером жил, кучером хочу умереть. Пьер Лорио замолчал на мгновение. Затем продолжал, изменив тон. «Извините, господин Генри, но я должен напомнить господину доктору, что в 12 часов мне надо ехать за одним господином, а теперь уже половина 12-го». «Послушайте, дядя», — возразил Этьен, — «мне еще надо поговорить с Генри, поэтому поезжайте, где вас ждут». «Хорошо, я еду. Когда мы увидимся?» «Очень скоро, дядя». «Ты помнишь, что обещал представить меня на днях одной особе? Ты не забыл это?» «Не бойтесь, я не забуду. Дело в том, что я хочу видеть мою будущую племянницу. Я не могу любить ее, не зная, а между тем мне хочется поскорее полюбить ее». Молодой доктор покраснел и пробормотал несколько непонятных слов. «До свидания, мой милый. До свидания, господин Генри», — сказал Пьер Лорио, садясь на козлы фиакра номер 13 и щелкая бичом. Лошади побежали быстрой рысью. «Какой благородный человек», — сказал Генри, глядя вслед дяди Этьена. «Он лучший из людей», — ответил доктор. «Я люблю его как отца и надеюсь со временем отучить его от любви к кнуту и вожжам». Генри покачал головой. «Едва ли тебе это удастся», — сказал он. «Твой дядя сказал, что это его жизнь, но между нами будет сказано. Я не думаю, чтобы это было главной причиной твоего огорчения. Я думаю, что угадал, в чем дело, услышав последние слова твоего дяди». «Ты думал жениться?» «Думал», — задумчиво прошептал Этьен. «Вернее было бы сказать... Я мечтал». «По всей вероятности, дело идет о богатой невесте, жениться на которой тебе было бы легче, получив хорошее место». «Нет, невеста, о которой я мечтал, не имеет ни гроша». «Значит, ты влюблен?» «Да, дорогой Генри». «Влюблен серьезно?» «Я понимаю только серьезную любовь, а иначе это не любовь, а каприз». «А кто та, которую ты любишь?» «Прелестная девушка, не имеющая ни богатства, ни будущего». «Ты ее знаешь давно?» «Я тебе расскажу эту короткую и простую историю. Месяц тому назад меня позвали к ее брату, молодому человеку почти одних лет с нами, который умирает от чахотки. Сначала я был поражен красотой Берты, затем тронут ее трогательными заботами о брате. Мать сама больная. И я, боюсь, опасно больная, не может помогать дочери, которая одна трудится за всех. Она едва держится на ногах от усталости, а между тем даже не замечает ее. Мое сердце принадлежит этой девушке, брат которой скоро умрет. Через несколько дней она останется одна с матерью, также больной, которую, кажется, сводит в могилу тайное горе. Работа сына была единственным средством существования этих женщин. Когда Абель умрет, а мадам Монетье последует за ним, Берта может от горя тоже умереть, так как на кого она может опереться и в чем найдет силу? В своей любви к тебе? Увы, друг мой, я не знаю, любим ли я, и сомневаюсь в этом. Значит, ты не признавался ей в своей любви? Нет. А надо было сделать это. Я не решался. Почему же? Я не мог говорить о любви у постели умирающего. К тому же Берта, может быть, и не стала бы слушать меня. В таком случае надо было обратиться к матери. Я ждал. Но теперь ты знаешь, какая причина заставляет меня молчать. Та, что тебе не дали этого места. Да. По-моему, ты поступаешь совершенно несправедливо. Ты зарабатываешь достаточно денег для того, чтобы обеспечить молодой женщине безбедное существование. К тому же будущее за тобой, и я уверен, что оно будет блестящим. Не медли больше, объяснись. «А если меня не любят?» — со вздохом прошептал Этьен. «Это невозможно. Ты судишь о других по себе». «Нисколько. Мадемуазель Берта не могла не оценить тебя, не могла не почувствовать к тебе по меньшей мере дружбы, а от такой дружбы до любви один шаг. Без сомнения, бедняжка видела в жизни только огорчение и не может не быть признательной за любовь к человеку, который дает ей спокойствие и уверенность в будущем. Не бойся, ты будешь счастлив». «Ты в самом деле думаешь, что счастье для меня возможно?» «Если бы я сомневался в этом, то сомневался бы также и в моем счастье, потому что наша участь с тобой совершенно одинакова. Теперь ты влюблен, и я также, и надеюсь, что в тот день, когда Изабелла де Лилье станет моей женой, ты дашь свое имя мадемуазель Берте Монетье». По мере того, как Генри говорил, лицо Этьена делалось веселее, и на губах появилась улыбка. Он схватил за руку маркиза и с жаром пожал ее. «Ты истинный друг!» — с восторгом проговорил Этьен. «Разве ты в этом сомневался?» «Нет, но ты лишний раз доказал мне это. Я чувствую, что снова возрождаюсь и обязан этим твоей дружбе и тебе». «В добрый час!» — сказал Генри. «Наконец-то я вижу тебя таким, каким привык видеть». Затем, переменив тон, он спросил, «У мадемуазель Берты есть другие родственники, кроме матери и брата?» «Нет, мадам Монетье вдова уже 20 лет, и все носит траур по мужу, которого обожала. И сын должен умереть». «Да, чтобы спасти его, я делаю все возможное, но мне едва удалось смягчить хоть немного страдания несчастного». «Ты говорил мне, что он был единственной поддержкой матери и сестры?» «Да, он был главным механиком в одной из лучших механических мастерских Парижа и, без сомнения, занял бы со временем место среди наших знаменитых ученых. Его смерть будет громовым ударом для бедной женщины». «Она ожидает этой смерти?» «Я не имел мужества сказать им, как близка катастрофа. Но я оставил им очень мало надежды. Я жалею их от всего сердца. К счастью, у них остаешься ты. Ты будешь их другом, поддержкой, спасителем». «Да, если Берта даст мне на это право», — прошептал молодой доктор. «Не забывай, пожалуйста, что ты можешь вполне рассчитывать на меня», — продолжал Генри. «Кредит моего отца и мои средства в твоем распоряжении». «Благодарю, друг мой, благодарю. Но теперь прощай. До скорого свидания». «Да, до скорого свидания». «Ты будешь говорить мне, как дела?» «Даю тебе слово». Молодые люди расстались. Генри пешком пошел через площадь Карусель, а Этьен сел в проезжающий мимо фиакр.